правы, предполагая, что жизнь в тонком мире ярче, полнее, острее и свободнее жизни в мире земном. Только те люди, кто жил телом, его желаниями и аппетитами, не найдут там возможности их удовлетворить. Но представьте себе положение композитора или художника, которые могут свободно творить, вдохновляясь без ограничений из сфер звуков и красок. Но земные привычки тяжким оковам подобны. Хорошо, когда осознаются ограничения плоти. Дух бьется в них, как птица об решетке клетки. Истинно для кого-то смерть – это конец, а для кого-то – желанное освобождение из тюрьмы плотного тела и окружающих условий. Только подумать, от скольких подробностей обихода и от необходимости самого обихода избавляется человек, оставивший тело. Сколько забот о нем должен он являть и носить, или брать его надо постоянно с собою, поить, одевать и кормить, и болеет оно. Устает и требует крова. Следует думать о том, в чем будет различие пребывания в тонком мире от жизни землян. Живут в каменных коробках, в отравленной атмосфере, скучены в городах, среди шума и гамма огромных скопищ. Не знают тишины и покоя. Трудно утонченному духу жить жизнью обычной, ведь многие трудности от самих людей. Обезображена жизнь. Будущее потребует много забот и усилий, чтобы ее изменить и сделать прекрасной. Тогда и на земле будет жить легче.